Анжелюс, часть четвертая и последняя. К завтраку они спустились порознь, по настоянию Орны. Лоренцо подчинился. Он выглядел в это утро так, как будто ничто на свете не могло омрачить его прекрасного настроения. Вернее, счастья, если уж называть вещи своими именами. Что и было немедленно отмечено группой. Даже не от мира сегошняя баллонка Виолетта, наливая молоко мимо тарелки с хлопьями, позволила себе многозначительно подмигнуть Орне. «Плохо дело», — подумала та. «Обязательно кто-нибудь напишет какую-нибудь гадость в агентство или в университет, или Господу Богу, или куда они там пишут, сволочи. Как это я так лжанулась? Черт знает что. Нервный срыв, одним словом. Шило в мешке не утаишь. А тут еще этот дурачок сияет, как пуговица тамбур-мажора. И глаз не сводит, идиот». Она посмотрела на Лоренцо почти враждебно. Но ответом ей был такой обезоруживающий счастливый взгляд, что оставалось лишь пожать плечами. К тому же блеск лоренцовых глаз действовал не только на Орну. Погода тоже раздумала рыдать да хмуриться. Асфальт был многообещающе сух, а когда группа садилась в автобус, на небе уже виднелись ярко-голубые клочки. «Вот видите», — сказала Орна в микрофон, — «я ведь предупреждала вас, что погода впрямую зависит от настроения в группе». Толстяк в ветровке завистливо хмыкнул и уже открыл был рот, чтобы что-то сказать, но вовремя одумался. «Что, зайчик?» — не оборачиваясь, спросила с переднего сиденья Мария Луиза, его жена. «Ты наверняка хотел сообщить нам что-то умное. Говори, не держи в животе, а то газы замучают». «Ничего, мамочка», — поспешно отвечал толстяк. «Хотел спросить, когда мы вернемся. Ты ведь хотела вечерком пробежаться по магазинам». Солнце выглянуло, как по заказу, ровно тогда, когда автобус выехал на мост, и по обеим его сторонам открылась лагуна, зеленая, как взъерошенный ветром луг. На стоянке, увидев, что Лоренцо засобирался идти вместе со всеми, Орна выговорила ему сердито и несправедливо, так что парень сразу погас. А она, разозлившись уже на себя за излишнюю жестокость, парадоксальным образом продолжала наказывать за это не себя, а его, выстреливая ранящими, свистящими словами, вонзающимися в него, как стрелы, в святого Себастьяна на картине Ильса Дома. Это было глупо и гадко. И потом, выскочив из автобуса и потащив за собой группу, Орна еще долго несла внутри соднящее чувство, неудобное, словно раскрывшийся в груди зонтик, в то время как настоящий зонтик, но уже в сложенном виде, она держала над головой, задавая тем самым ориентир для своего стада послушного и слегка напуганного огромной толпой туристов. Чтобы сэкономить на лишней толкотне, до Листа ди Спанья добирались на Вапоретто, а потом уже дорога шла без поворотов, длинная и до отказа запруженная пестрой и веселой толпой, так что приходилось буквально продираться, и можно было, наконец, спокойно вздохнуть от того, что никто не пялится тебе в лицо и в душу. Если бы не экскурсоводство, она надела бы маску. Как-никак карнавал, сам Дож велел. Обычно в Венеции Орна всегда рассуждала перед туристами о смысле маскарада. Мы, мол, часто мечтаем хоть на день, хоть на час почувствовать себя другими. Переодеваемся рыцарями, палачами, ведьмами и все такое. Рассуждая, она, по сути, не слишком верила в это сама. Ей лично никогда не мечталось ни о чем подобном. Собственное «я» вполне устраивало Орну. А может быть, наоборот? Может быть, она так и жила, не снимая маски. Ну и что? Даже если так, разве нельзя напялить маску на маску? Отчего же теперь она вдруг особенно остро ощутила смысл клювастой, пустоглазой венецианской бауты? Спрятаться, стать никем, затаиться под черной вороньей пелериной, отдохнуть, выплакаться, высмеяться, выстрадаться, выспаться в волю, зная, что никто не сможет вонзить взгляды в твое беззащитное лицо. Вонзить взгляды, как стрелы в бедного-бедного мальчика Лоренцо. Лоренцо великолепного, с гладкой кожей, безволосой грудью и сильными бедрами. Настрада Нуова, Орна сделала остановку подождать отставших и позвонила ему. «Не сердись на меня, ладно?» Он молчал, но она слышала в трубке его дыхание и даже то, как он смешно шмыгнул носом. «Ты в автобусе?» «Да». «Значит, нос еще не красный?» Лоренцо улыбнулся, все так же молча, но она, почувствовав его улыбку, улыбнулась в ответ на своем конце их телефонной, их странной, их непозволительной связи. И он тоже почувствовал ее улыбку и сказал уже почти без обиды: «Ну зачем ты так?» «Я буду ждать тебя в 3:45 перед вокзалом», — быстро поговорила она. «Успеем пообедать вместе. Придешь?» И разъединилась, не дожидаясь ответа. Ей пришлось долго дожидаться, пока все соберутся, стоять с поднятым вверх зонтом, прижимаясь спиной к облупленной стене и пропуская мимо, как билетерша, бесконечный топочущий поток, лопочущий по-немецки, по-английски, по-русски, еще черт знает как, наверное, по-вавилонски. Причиной задержки на этот раз оказались не баллонки. Эти как раз пришли вовремя, просто потому, что им некуда было свернуть на прямом пути от вокзала сюда. Последним подошел красавец, один, без своей одутловатой диктаторши. Вид у него был скорее сокрушенный, чем растерянный. «Что случилось?» — спросила Орна. «Где Веред?» Красавец вздохнул и развел руками. На него было больно смотреть. «Ушла. Она всегда устраивает мне одно и то же. Зачем, госпожа Орна? Вы можете объяснить? Вы женщина, вы, наверное, понимаете. Но зачем она так? Зачем так убегать?» Грубая Галя открыто ухмыльнулась и что-то сказала по-русски. Ее подруга прыснула в ладонь. Но красавец, видимо, находился в таком состоянии, что его мало трогали насмешки. Кто обращает внимание на комариный укус, когда в боку торчит стрела? «Но куда она ушла?» — снова спросила Орна. И тут же подумала: «А впрочем, какая разница?» «Какая разница?» — сказал он, опуская голову. «Наверное, в казино. Она любит играть. Пойдемте дальше, госпожа Орна, не ждите. Она потом найдется. Она всегда потом находится». Пьяца кишела народом. Посредине возвышалась огромная сцена с длинным подиумом для традиционного парада масок. Орна еще раз собрала в кулак свое растянувшееся стадо и начала экскурсию. На Венецию было запланировано всего 3 дня, так что следовало поторопиться. Обойдя пьяцу, она потащила туристов через Дукале, а потом вывела на набережную к памятнику Виктору Эммануилу, месту вечернего сбора, и там уже отпустила на свободу до 7 вечера. На часах было около 3. Через бочину ди Сан-Марко ей сияла церковь Сан-Джорджо Марджони работы Палладио, скучного Палладио. Она вспомнила слова Лоренцо о великом архитекторе и улыбнулась. Ничего страшного, от одного обеда ничего не случится. На Вапоретто была жуткая очередь, и Орна немного опоздала. У вокзала тоже клубились толпы, не меньшие, чем на пьяце, но она сразу заметила Лоренцо, который, встав на цыпочки, махал ей со ступенек. Пришел-таки. констатировала Орна, беря его под руку. «Пойдем быстрее. Я умираю от голода». «Куда?» «Туда, где нет людей. Я знаю хорошее место». Они отошли на пару улиц внутрь Каннареджо, и народу действительно резко поубавилось. Все в это время дня торопились на Сан-Марко, к началу парады масок. Лоренцо ступал осторожно, держа напряженным углом руку и кося на Орну краешком глаза, как лошадь. Видимо, понял, что ее раздражает, когда на нее пялятся. «Дурачок, сейчас как раз можно». Она потянула его за руку, а потом сразу к губам. Потом, высвободившись, хмыкнула, стараясь, чтобы вышло насмешливо, но вышло хрипло. «Поцелуй в Венеции», — сказала Орна, откашлявшись. «Извини, что я не дотерпела до моста. Там вышло бы еще романтичнее». Он только засмеялся и покачал головой, но не сказал ничего. Просто не осмелился. Здорово же она его запугала. Ресторанчик находился совсем в глубине Канареджо, на Делла Сенса. Они заказали, а потом Орна поставила локти на стол, оперлась подбородком на сплетенные пальцы и скомандовала ему рассказывать обо всем. «Обо всем? Ну да. Кто ты, откуда, чем занимаешься во время, свободной от работы с Святым Себастьяном, кем ты будешь, когда вырастешь? Обо всем». И он принялся рассказывать, послушный мальчик, сначала скованно, короткими предложениями, сопровождаемыми слегка недоуменной и даже извиняющейся мимикой, а потом воодушевился, что всегда происходит с молодыми мужчинами, стоит им дать выговориться хотя бы в течение 5 минут. Он рассказывал о своем миланском детстве, о своей семье, сестрах и старшем брате, о смешном преподавателе в университете, о забавном друге, о своей съемной квартире, в которой могут жить только ангелы, потому что черт непременно сломит ногу в таком балагане. Он говорил, а она слушала, кивая и улыбаясь, и думала, что сегодня они проведут замечательную ночь. Всего одну ночь. Это не страшно. Но назло всем галям, болонкам и прочим аргентинкам. Замечательную ночь. Уж она-то об этом позаботится. А он видел в ее глазах дальние всполохи этой будущей замечательной ночи, и от этого воодушевлялся еще больше, и говорил, говорил, говорил. А потом Орна вдруг вспомнила, что она еще не выбрала себе художественный персонаж, и, поколебавшись, решила быть Джорджониевской Венерой. Но тут Лоренцо прервался и обеспокоенно спросил, почему она вдруг начала жмуриться. «Не попало ли тебе что-то в глаз? Хочешь, я выну, у меня есть платок, не бойся, он чистый». И она расхохоталась и решила не быть никем, а просто быть. А Лоренцо замолчал, озадаченный ее смехом. И эта озадаченность рассмешила ее еще больше, и она вовсе зашлась до слез. И тут уже действительно понадобился платок, вытирать эти самые слезы. И она вытирала их, отмахиваясь от его вопросов и снова срываясь в хохот. А потом вдруг поняла, что счастлива. И сразу перестала смеяться, потому что испугалась. Тогда он облегченно вздохнул и начал рассказывать о своей докторантской работе. Жан-Франсуа Милле. Он преклоняется перед Милле и считает его, безусловно, лучшим живописцем всех времен, исключая, может быть, Веласкеса и Вермеера, ну и немного Рембрандта в лучших его работах. Она сказала, что это странно, как это он, итальянец, не нашел никого достойного здесь, у себя, на родине, прославленной бесчисленными гениями. Но Лоренцо было уже не сбить. Он сказал, что главное в живописи – это свет, а все остальное – ремесло. Он говорил о свете, живущем в полотнах Милле и Веласкеса, как будто кто-то держит там внутри невидимую масляную лампу и все время подливает масло так, что оно никогда не кончается. Он говорил, что итальянские гении были слишком уверены в себе и, наверное, поэтому думали не о том, не о главном. «О чем же они думали?» «Как это о чем?» – переспросил он удивленно. «Вспомни, о чем ты сама говорила в Виченце, они думали, что человек – центр мироздания, что он всесилен, что его разум проникает до любых глубин. Вот о чем. Их искусство соразмерно человеку, как дворцы Палладио. Но чем это плохо? Это неплохо, – сказал он, явно торопясь вернуться к своему любимому Миле. Это плоско, это мелко, это скучно, и это неправда. Знаешь, у Миле есть такая картина «Анжелюс». Та, что в Арсе? Да-да, та самая. Помнишь, что на ней? Крестьяне на картофельном поле, он и она. Уже поздно. Они весь день работали, копая картошку, и задержались почти до темноты. Грубые деревянные башмаки, вилы, клубни, тачка с мешками. Тяжкий и безрадостный труд. А поле, ты помнишь это поле? Бескрайнее, пустое, монотонное. И вдруг лицо у Лоренцо осветилось, глаза вспыхнули. Вдруг они слышат дальний звон колокола, зовущий к вечерней молитве. Едва уловимый, тихий, летящий с колокольни там, на самом краю земли. И с неба тут же начинает литься чудный свет, какой бывает только в прохладные осенние вечера, понимаешь? И весь мир освещается этим светом. И все вдруг обретает какой-то пронзительный смысл, дальний, как этот колокольный звон, очень важный, но невыразимый словами. И они видят, что жизнь – это не только нескончаемое картофельное поле, не только осенняя грязь на деревянных башмаках, не только мозоли на руках и на сердце. Это еще и свет, и чудная свежесть вечера, и смысл, и радость, и любовь, и счастье. Он замолчал и смущенно оглянулся вокруг, застеснявшись своего воодушевления. Молчала и Орна, не зная, что сказать. Подошел официант, они расплатились. Пора было двигать к месту встречи. Они еще немного погуляли по Канареджо и расстались с тайным облегчением для обоих, словно устав от интенсивности общения. Лоренцо отправился к автобусу, Орна в направлении пьяцы. У памятника на нее накинулась счастливая Ясмин. Ей купили маску, и теперь она вертелась по площади, то снимая, то надевая ее и напропалую фотографируясь. Вокруг, бессмысленно улыбаясь, прогуливались Балонки, Виолетта и Лидия. Судя по всему, они так и не уходили отсюда, продолжая первоначально заданное кругообразное движение. Тут же на каменной тумбе сидел покинутый красавец и нервно курил. В ответ на немой вопрос Орны он отрицательно покачал головой. «Нет, не звонила. Но она непременно придет, вот увидите. Она всегда возвращается». В голосе его, однако, уже звучали нотки некоторого сомнения. И, как выяснилось, совершенно зря. Верет появилась без 7:10. Вид у нее был довольный, в уголке рта висела незажженная сигарета. Завидев подругу, красавец встал, постоял и снова сел, очевидно, так и не решив, что делать. «Амнон!» — удивленно произнесла одутловатая повелительница, как ни в чем не бывало, указывая на сигарету. «Амнон!» Продолжение не потребовалось. Он уже летел к ней с горящей зажигалкой, счастливый вновь обретенным смыслом собственного бытия. Прикурив, Верет потрепала его по коротко остриженной голове и что-то шепнула на ухо, как шепчут породистому, но беспокойному коню. Красавец кивнул, улыбаясь кроткой улыбкой мученика. Ровно в 7 Орна пересчитала людей. Отсутствовал один молодой парень-одиночка по имени Пини. Его мобильный телефон не отвечал. Орна опросила раздраженную группу, но никто не имел даже отдаленного представления, где мог находиться этот Насчет точного эпитета мнения расходились. В половине восьмого под дружный ропот Орна объявила, что нужно подождать еще четверть часа. Но и эти 15 минут ничего не дали. Пришлось уходить так. Орна доехала с людьми до Транкетта, где ждал автобус, и сдала их с рук на руки обеспокоенному Лоренцо. «Друзья», — сказала она в микрофон, — «я, к сожалению, должна остаться. С ужином все в порядке. Я говорила по телефону с рестораном, вас ждут там в 10». «Да не ищи ты его», — сказала Галя. «Небось, в борделе кувыркается сукин сын». «Когда он появится, я ему лично яйца оторву», — свирепо пообещал толстяк. «Поехали, Орна, кончай ты с этим. Сам приедет, подлец». Орна покачала головой. «Меня беспокоит, что телефон отключен. Мало ли что с ним случилось. Может, обокрали? Как он тогда приедет? Нет уж, выезжайте, а я пойду в полицию». «Я за тобой потом приеду», — сказал Лоренцо, когда она выходила. «Не говори глупостей», — отрезала Орна. «Я уже большая девочка. Приеду на поезде». В полиции ее сразу припроводили к дежурному кручавому парню, одетому с опереточной аккуратностью в деталях и напоминающему полковника Каддафи в молодости. По-итальянски он говорил в трудной южной манере, и оттого Орне пришлось немало напрягаться, чтобы понять, в общем-то, простые фразы. Она заполнила длинную форму, после чего просмотрела устрашающие фотографии неизвестных утопленников. Причем к концу просмотра выяснилось, что все они были вытащены из воды задолго до сегодняшнего дня. Затем сержант усадил ее за список заявлений о краже, и она долго и безрезультатно выискивала там имя Пинхаса Шамира. Время от времени Орна набирала номер Пининого мобильника, тоже безуспешно. Затем полковник Каддафи сказал, что к 2 часам должна поступить свежая сводка из Лидо, так что придется подождать, если, конечно, сеньора желает, и что автомат эспрессо находится там, дальше по коридору, и заранее извинился за качество кофе. Сеньора желала подождать, но сидеть в полиции уже не было сил, и она вышла наружу, пообещав вернуться. Ночная, покинутая туристами Венеция, была абсолютно пуста, настолько, что казалась вымершей. Орна шла по темным Калле и Рио-Терра, поднималась на горбатые мостики, шагала по узким набережным, неожиданно упирающимся в тупик, откуда уже не было хода никуда, кроме как назад или в воду. Вода поблескивала внизу, темная, вонючая, неприятная. Дома казались заброшенными. Скорее всего, так оно и было. Нигде взгляд не встречал живого блеска оконного стекла. Ничего, кроме наглухо задраенных ставен, кроме оконных проемов, небрежно прикрытых ржавой жестью и заколоченных досками крест-накрест. Мертвые здания на мертвой воде. Облупленная штукатурка, обнаженные язвы старой, крошащейся кирпичной кладки, замшелые скользкие ступени, поросшие черно-зеленой слизью, зачем-то поднимающиеся из канала к заколоченной двери покинутого жилья. «Изнанка», — подумала Орна. «Это изнанка, то, что спрятано за кулисами. Спектакль закончился, ушли и зрители, и актеры, и рабочие сцены. Театр пуст. Здесь нет никого, кроме тебя, случайного соглядатая. Как там, в Вероне, где у тебя было чувство, будто ты заглянула за намалеванный задник. Как в Вероне», — сказала она вслух, стараясь звучать максимально беспечно, чтобы прийти в себя, чтобы унять неизвестно от чего возникшее невнятное беспокойство. «Только тут, кроме тебя...» Последние слова она произнесла уже шепотом, потому что окончательно поняла, что это самообман. «Никакая здесь не Верона. Там она действительно впервые увидела занавес и задник, и кулисы, увидела и отшатнулась, пораженная своим открытием, постояла немного на краю и отшатнулась. Вернее, нет, не так. Просто с ней именно в тот момент случился Лоренцо. Ха-ха, какая многозначительная двусмысленность. Так вот, они с Лоренцо, если уж называть вещи своими именами, случились. И эта случка оттащила ее от края. Вот и все. Да-да. А тут уже настоящая изнанка. То, что находится по ту сторону. Откуда все уходят по окончании спектакля. Где пусто и нет ничего, кроме облупленных стен и мертвой вонючей воды. «Надо бы вернуться», — подумала она. И вдруг при этой первой мысли о бегстве страх впервые дал себе волю. Орна остановилась, зачем-то оглянулась по сторонам и на всякий случай прижалась к стене, чтобы никто не смог увидеть ее в узком просвете переулка. «Но кто? Кто? Ты ж прекрасно знаешь, что тут нет никого». «Еще один самообман, Орна». Закулисное пространство было обитаемым. Здесь жила смерть. Не пустота, как тебе показалось в Вероне, не бесформенное и непонятное ничто, а смерть. Это она пряталась за глухими, обрывающимися в воду дверьми. Это ее следы плесневели на склизких ступеньках, ведущих из ниоткуда в никуда. Это ее беззубая ухмылка колыхалась в зловонной черноте канала. Ее гноящиеся глазницы прижимались к щелям заколоченных окон домов-домовин. У Орны перехватило дыхание. Она судорожно переступила с ноги на ногу, будто проверяя, сможет ли двигаться дальше в этом почти ступорном состоянии. И, наконец, бросилась бежать, громко стуча каблуками в мертвенной тишине квартала. Несколько минут она бежала наугад, не разбирая дороги, но потом, взяв себя в руки, остановилась на каком-то углу, чтобы определить направление. Оглянувшись, она прискала табличку с указателем. Шаги по-прежнему звучали в ее ушах. Орна помотала головой, отгоняя непрошенное и слишком долгое эхо, и обмерла. Шаги продолжали звучать громко и уверенно. Кто-то шел за ней, твердо ставя каблуки на звонкие булыжники мостовой. Орна прижалась к углу и выглянула. Сзади, примерно в 100 шагах, кренился одинокий уличный фонарь, источающий желтый нездоровый свет. Если эти шаги не плод ее воспаленной фантазии, если кто-то там действительно есть, то этот кто-то должен вот-вот появиться. Господи, как страшно-то, Господи! Она сначала уловила неясное движение в конце переулка, а потом уже увидела его, или ее, увидела это существо, Бауту, в черном плаще, пелерине и треуголке над белой пустоглазой маской. Баута шла по направлению к ней, четко стуча черными блестящими башмаками с пряжками. Едва передвигая ватные ноги, Орна попятилась вглубь проулка. Она двигалась, как во сне. Она точно знала, что уже не сможет убежать. Она испытала странное в этой ситуации облегчение, увидев, что проулок оказался тупиком и больше отступать некуда. Сбоку виднелась дверь. Уже ни на что не надеясь, Орна нажала плечом, дверь отворилась, и она оказалась внутри какого-то непроницаемо темного чулана, остро воняющего плесенью и разложением. Сквозь приоткрытый проем она видела перекресток, на котором только что стояла. Баута вышла на перекресток и остановилась, оглядываясь. В руке существо держало увесистую трость с набалдашником. Орна затаила дыхание, проклиная часы, непозволительно громко тикающие у нее на руке. Секунды падали медленно, одна за другой. Баута переступила с ноги на ногу. Орна ждала, парализованная ужасом. И в этот момент зазвонил телефон в кармане ее куртки. Он звонил и звонил, и в жизни Орна не слышала ничего оглушительней, этого звона. Баута медленно повернула на звук свой меловой клюв и какое-то время, казалось, смотрела Орни прямо в глаза. Затем она опустила трость на мостовую и продолжила свой путь в прежнем направлении. Орна перевела дыхание. Ноги у нее подгибались от пережитого ужаса. Она с трудом выбралась из чулана на перекресток, привалилась к перилам моста и помотала головой, приводя себя в порядок. «Что ты напридумывала, дура? Смерть, Баута, нервы не к черту, что и говорить, просто прохожий, прохожий!» Наверняка возвращался в гостиницу откуда-то с костюмированного бала, потерял дорогу и пошел за тобой в надежде, что так хоть куда-нибудь выйдет. Совсем спятила, идиотка. Телефон зазвонил снова. На этот раз Орна ответила. Это была Галя. Она звонила сообщить, что Пенни вернулся. Приехал на поезде. А мобильник не включал из экономии. Затем Галя добавила еще много чего. И никогда еще ругательства не звучали в Орниных ушах такой неземной музыкой. Потом позвонил Лоренцо и сказал, что он сейчас за ней приедет. Но Орна сказала ему, чтобы не дурил, что она стоит совсем рядом с вокзалом, и что он ей нужен завтра бодрым, потому как предстоит долгая и трудная поездка в Доломиты. И он послушался, а она за это не разъединилась и немножко подождала, дав ему возможность сказать «я люблю тебя». И оказалось, что по-итальянски это звучит просто головокружительно. А потом, не ответив из принципа, она разъединилась и посмотрела на указатель и поняла, что действительно находится совсем недалеко от вокзала, в Канареджо, рядом с гетто Нового, и спокойно пошла на поезд, а перед отъездом еще успела позвонить в квестуру и сообщить полковнику Каддафи, что проблема решилась сама собой, и поблагодарить за службу. В гостиницу Орна приехала в 16:00, не чуя под собой ног, и легла, будучи уверенной в том, что не сможет заснуть от чрезмерной усталости. Она даже глаза закрыла просто так, на всякий случай. И тогда, едва закрыв их, она вдруг услышала это. Тихий, тихий колокольный звон. Едва уловимый, летящий с дальней колокольни там, на самом краю земли. И скорее почувствовала, чем увидела свет, чистый, чудный, придающий всему смысл и значение, и неизбывную свежесть жизни, и радость, и любовь, и счастье. И крепко заснула, улыбаясь во сне.